Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Друзья, мы двигаемся с вами по плану, мы находимся с вами сегодня в учении. И говорить сегодня мы будем как и о величии Боге, да, то, что мы пели сейчас, пели, мы хвалу тебе поем, Иисус, мы превозносим его. Но мы будем с вами сегодня говорить о нас с вами. Именно о нас с вами, кто мы такие. И тема сегодняшняя называется «Здоровая семья». Это не лично о твоей семье, где папа, мама, я, дружная семья, а эта тема о нас. Я когда начал готовиться к этой проповеди, да, к этому учению, Бог мне сразу дал слово. Слово очень интересное. Это 25 глава притч. Там написано: «Слава Божия, облекать тайное дело, и слава царей исследовать дело». В современном переводе написано: «Славен Бог, тайное сокрывший, славен царь, тайное понявший». Это чтобы мы просто как бы поставили для себя, мы будем ставить какие-то знаки для себя на момент всего этого времени, пока я говорю. Это первое, да, то есть слава царей, слава Бога, облекать тайное дело. Всегда так было. Всегда. От самого начала и по сей день. И слава царей исследовать дело. Теперь, то есть то место, где мы сегодня с вами находимся, мы сюда пришли. Хорошо? То есть если, ну, взять, к примеру, земной шар, то есть вот отсюда все началось. И вот такой путь мы проделали с вами. 5779 лет мы сюда пришли. По милости Божией мы сегодня находимся на этом месте. Какой путь мы проделали? Но я предлагаю вам сегодня хронологически вернуться на это место, откуда все началось, и по хронологии мы отследим некоторые события. И поймем, почему я говорю сегодня, что проповедь сегодняшняя, она будет именно о нас. Итак, давайте вернемся в самое начало. Бог творит землю и небо. Бог творит Адама и Еву. Зачем Бог сотворил Адама и Еву? Но мы часто и много задавали эти вопросы, мы слышали много откровений, мы знаем, да, чтобы общаться с нами. Самое первое. Но то, что я сейчас хочу сказать, я никогда об этом не думал. Лично я. Возможно, вы об этом думали, и вы имеете такое откровение. Но только тогда, когда я стал изучать эту тему, я понял. Бог сотворил Адама и Еву как семью. Бог утверждает на небесах, учреждает институт семьи. Интересно, я посмотрел, обратился сразу же к первоисточнику, не к первоисточнику, простите, к самому известному источнику Википедии, да, и посмотрел, что такое институт. Но многие из нас знают институт. Что такое? Ну, учреждение в первую очередь, да? Но и само слово учреждение, учредил. Ну, что такое институт? Греческий язык, слово институт обозначает так, дословно, установление, обычай, учреждение. Термин, употребляемый для обозначения определенного класса организаций и общественных явлений. Создавая Адама и Еву, Бог утверждает на небесах институт семьи. Общественное явление. Первоначальный план. Возвращаемся в самое начало опять. Я хочу, чтобы были внимательны и просто запоминали. Слава Божия облекать тайное дело. Отслеживаем события. Бог создает Адама и Еву как семью. Это его первый проект. И самый первый проект, к сожалению, терпит что? Крах. Он рухнул сразу же. Не прожил буквально и какого-то длительного времени. Прям сразу. Адам и Ева не справляются с ситуацией. Да? Давайте просто к Священному Писанию будем обращаться, хорошо? Чтобы нам понять, как это происходит. Я когда смотрел это, знаешь, когда думал об этом, я реально понимаю, Бог чувствует и испытывает смешанные чувства в этот момент. Шестая глава Бытие. Шестой стих. Это самое начало, хорошо? и раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Теперь представьте себе Бога. Бог создает человека с определенным планом. У Бога есть план. Послушайте, у Бога есть план. И первый же его проект, первый, вау, не выдерживает критики. Но у Бога план остается. У него есть план на нашей жизни, на нас в целом, как на общину. Хорошо, значит, Бог испытывает смешанные чувства. Раскаялся Господь, что создал человека на земле, воскорбил сердце своим. Вторым примером, хорошо, мы хронологию смотрим. Удивительно. Вторым примером я привожу Ноя. Потом следующее событие. Ной спасается с кем? Ной и семья. Странно. Вообще, он так 120 лет он его строил. Ной и семья. Мы можем задавать много вопросов. Я перечитал не один раз эту главу. И там на самом деле Бог ему говорил, можем спорить еще что-то. Но, друзья, у нас есть Моисей, который сказал, если ты хочешь их уничтожить, и меня вместе с ними. Ной. Спасается Ной и семья. Хорошо, я акцентрирую внимание, Ной и семья, но у Бога есть план. Тайна, слава Божия, облекать тайное дело. Бог постоянно ищет человека. Помните, в стихе есть Писание такое место, да? Очи Господа обозревают землю, чтобы найти того, кто пойдет за ним, кто встанет в пролом. Бог всегда ищет человека. Я буду обращаться к первоисточникам. Для меня первоисточники — это раввинистическая литература. Хорошо, про Ноя. Значит, у евреев есть два вида праведников. Цадик называется. Цадик и цадик энпельс. Цадик энпельс переводится как праведник в шубе. Я сейчас приведу вам пример, да, что это такое. Значит, чтобы согреться можно двумя способами. Один из способов — можно одеть шубу и согреться. Второй способ — можно сходить, наколоть дрова, принести их и растопить печь. Какой бы способ выбрали вы? Когда ты одеваешь шубу, тепло только тебе. Когда ты растапливаешь печь, тепло становится всем. Итак, Ной назван в раввинистической литературе «Цадик энпельс» – «Праведник в шубе». Ну, конечно, можно придать этому сомнение, сказать, ну, нельзя доктрину построить на том, что если есть только одно место Писания. Ну, давайте вместе с вами сейчас, Даша, выведи, пожалуйста, мне нужен один стих. Бытие, 9 глава, 21 стих. А концовка Ноя, хорошо? Помните, написано, да, интересно, и очень интересно написано, что не начало венчает, а венчает конец, мы с вами видим. А концовка Ноя, давайте посмотрим, как Ной закончил. И я продолжу. 21 стих. «И выпил он вина, и опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем». А концовка Ноя печальна. Духовно Ной пал. Падение Ноя. Евреи никогда не ставят Ноя. Никогда они не ставят Ноя и не делают из него героя. Он есть. Он написан. О нем говорит Библия. Хорошо? То, что я сказал, теперь еще раз. Мы не можем построить доктрину только на одном месте Писания. Я хочу еще один кусочек привести вам, чтобы был понятен и объективен смысл. Лот. Развращенный город. Кто живет с Лотом? И кто спасается с Лотом? Семья. Они живут в развращенном городе, они не приемлют тем правилам, по которым живет этот город. Они живут там, но они там живут. Дальше мы видим. А концовку кто-нибудь помнит Лота? Да. Печальная. Она еще хуже, чем у Ноя. А концовка, 19 глава, 33 стих, Бытие. «И напоили отца своего в ту ночь, и вошла старшая и спала с отцом своим. А он не знал, когда она легла и когда встала». И это повторяется не один раз. А концовка ужасна. Но на сцену выходит семья, что в одном, что во втором случае. Ной со своей семьей. Я больше чем уверен, если бы на месте Ноя кто-то из вас был, и то, что мы сегодня слышали, да за ногу бы затащили троих четверых. За ногу бы затащили. Если бы такое было, поставь себя на место Ноя. Да какие бы усмешки, не усмешки, уговорил бы, силой затащил бы. Все человечество погибло. Это то время. Проходит какое-то время. И на сцену выходит Авраам. Вот Авраам – это очень яркий персонаж. Посредством Авраама Бог создает целый народ. Авраам назван первым евреем. Лех Леха, иди себе. Посредством Авраама Бог создает семью, народ. Мы говорим сегодня о здоровой семье. Адам и Ева – семья. Падение. Ной – семья. Не угадывают план. Это не говорит о том, что он как бы плохой, да, но он не смог раскрыть Божий план до конца, не смог реализовать его. Авраам – классный, отличный. Вообще он назван отцом всех верующих. Авраам прожил классную жизнь. Я не знаю почему, да, я думаю об этом, почему он не смог реализовать Божий план до конца. Он создает, он родоначальник целого народа, евреев. Он один выходит, это семья. Знаете, почему я понимаю, что это семья, евреи? У них есть один удивительный обычай или праздник, который называется Шаббат. И вот евреи сегодня говорят, что не евреи сохранили Шаббат, а Шаббат сохранил еврейство, как семью. Не евреи сохранили Шаббат, а сам Шаббат, как заповедь, которую дал Господь, я сейчас акцентрирую внимание на этом, сохранили еврейство. Шаббат – это праздник, когда они садятся всей семьей за стол. Вся страна. Мы говорим о семье. Бог не перестает искать человека. Авраам, возможно, ему времени не хватило реализовать Божий план. Через какое-то время на сцену выходит Иисус. Что делает сегодня Иисус? Или что сделал Иисус? В чем сегодня мы с вами находимся? Что сделал Иисус? Самое главное в нашей жизни. Усыновил. Правильно, Алексей. Иисус нас усыновляет. Ты знаешь, я когда думал об этом, у меня складывается впечатление, что Бог ищет семью. Мы язычники с вами. И мы пришли к Нему. Или Он привлек нас со своей культурой. И Бог не сказал нам, тебе не надо это, отставь это. В свою безграничную любовь Бог принимает нас с нашей культурой. Я когда стал думать об этом, Бог ищет семью. Бог усыновил нас. Бог принимает нас, как своих дочерей, как своих сыновей. Куда? В семью. Мы с вами сейчас хронологию посмотрели. Адам и Ева. Падение. Ной не раскрыл. Авраам не раскрыл. Иисус. Иисус. Иисус раскрыл. И сегодня мы с вами в этом находимся. Мы сегодня в этом живем. Мы до этого места дошли. И когда мы сейчас пели, знаешь, я получил откровение, что очень скоро нас будет очень много. Мы очень сильно увеличимся. И Бог проговорил мне, что самое ценное и самое важное нам сохранить это. То, что сегодня есть в этом сердце здесь. Это когда мы принимаем людей. Это наша семейность. Это наши домашние группы. Это атмосфера Христа, это атмосфера Отца. И я хочу посмотреть теперь на тезисы. Моя проповедь не такая длинная сегодня. Давайте посмотрим на христианские тезисы. У нас есть 4 тезиса по учению, там есть места Писания, мы некоторые из них с вами прочитаем. Даша, открой, пожалуйста, первый тезис. Тезис о нас, хорошо? Это, я когда читал, я точно понимаю, что это именно о нас. Мы именно так и живем, мы именно так и двигаемся. Смотрите, что написано. Мы были усыновлены в Божью семью. Поэтому мы целенаправленно создаем семью и общество везде, куда мы приходим. И первое место Писания — это Ефесянам 1 глава. «Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению своей воли». Открывай там первое место Писания. Мы можем открыть уже второе место Писания. Римлянам 8 глава, второе место Писания открывай. Восьмая глава. «Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываете, Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы и дети Божии». И Матфея 12 глава, 48 стих. «Он же сказал в ответ говорившему, кто мне матерь и кто мне братья? Указав рукою своей на учеников, сказал, вот моя матерь и вот мои братья». Бог ищет семью. И Он обозначает ее. Это первый тезис, хорошо? А под ними есть места Писания по тезисам. Потом можно будет сфотографировать, чтобы посмотреть дома еще раз. Так, двигаемся дальше. Послание к Филиппийцам, 2 глава. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но смиренно мудрию почитайте один выше себя». Это второй тезис. Второй тезис. Даша, открой второй тезис. Второй тезис очень интересный. «Мы мыслим, как здоровые члены семьи, и делаем все возможное для всех, кто нас окружает, взаимно подчиняясь друг другу в любви и удаляясь от эгоизма». И самый классический пример – это 1 Коринфянам, 13 глава. Да? Это история о любви. Любовь долготерпит, не превозносится, мы не будем ее открывать. Но мы откроем послание к Римлянам, 12 глава, 9 стих. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру, будьте братолюбивы друг другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте, в усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надежде, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянно, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странном преимстве, радуйтесь с радующими, плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собой, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренно, не мечтайте о себе, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию, ибо написано, мне отомщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напой его. Ибо делая сие, ты собираешь ему на голову горящие угли. Не будьте побеждены злом, но побеждайте зло добро. Еще одно место Писания, это глава 5 стих. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была бы поводом к угождению плоти. Но любовью служите друг другу. Мы сегодня с вами повторяем место Писания. Я хочу еще один пример привести, очень интересный, из Библии. Авраам и его сын. Авраам, персона очень яркая, и его сын Исаак. Об Исааке не так много, в принципе, написано. Что же сделал Исаак? Что написано об Исааке? Об Исааке написано просто и понятно. Он откапывал колодцы отца. Откапывал колодцы отца своего. даже не его колодцы. Он откапывал колодцы отца своего. И знаешь, когда ты начинаешь думать об этом, что такое колодцы? Колодцы – это источники. И так или иначе, этот источник то ли песком, то ли еще чем-то, он постоянно чем-то заносится. Так вот, Исаак, он повторил. У него была очень трудная работа. Если мы знаем Авраама как первооткрывателя, он пошел и открывал, и все было ярко, то его сын откапывал колодцы, которые закапывали филистимляне, необрезанные. Он это откапывал. Я привожу пример просто простой, обыкновенный. Кто из вас готов пойти второй раз в библейскую школу? Кто уже учился в библейской школе? Есть люди, слава Богу. Видите как? Проходить один и тот же предмет всегда сложно. Мы же знаем уже ее. Зачем нам это нужно? Ну, наши мысли. Вот слово «необрезанный» и слово «закапывать» имеет одно смысловое значение и состоит из одного корня у евреев. Этот корень – «стан». И оно переводится как «просто так», «бесцельно», «бессмысленно». Необрезанные филистимляне, закапывающие колодцы. Зачем? Просто так. А какая цель? Да никакой. Да просто так. Зачем туда идти? Я же знаю. Мы говорим о том, что песок всегда заносит наши колодцы. Всегда. И мы должны откапывать. Исаак принес очень большую пользу. Он показал нам на примере. Он продолжил. Хорошо? Двигаемся дальше. Третье. Третий тезис. Это тезисы о нашей с вами жизни. К свободе призваны вы, братья, только бы свобода ваша не была... Так. Дашка. В отношении завета мы намеренно, постоянно увеличиваем сферы, где мы доверяем другим людям, где они могут доверять нам. Мы наделяем друг друга властью и способны вступить конфронтацию, чтобы стать именно теми, кем на самом деле являемся. Сложно. Или понятно? Даже не работает компьютер? Хорошо. Итак, еще раз я читаю. В отношении завета мы намеренно, постоянно увеличиваем сферы, где мы доверяем другим людям. Мы передаем полномочия. Где они могут доверять нам, мы наделяем других властью и способны вступать в конфронтацию. Мы способны возражать. Да выявится среди вас истинное. Да, как написано? И вот место Писания, которое к этому, везде есть места Писания. Хорошо, друзья? Послание к Ефесянам, 4 глава, очень интересно. Я его читал, ну прям вот тут вот, реально ты откапываешь колодцы. Вот ты прям вот не видишь, а когда читаешь, это прям удивительно интересно. Послание к Ефесянам, 4 глава, 15 стих. «Но истинную любовью все взращивали в того, который есть глава Христос, и из которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для созидания самого себя в любви». Удивительно. Прочитайте дома еще раз. Это вообще удивительно. Еще раз я прочитаю. «Но истинную любовью все возвращали». То есть взращивали в того, который есть глава Христос, из которого все тело, его семья, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена получает приращение для создания самого себя в любви. Этот стих полностью направлен на самого себя. Когда мы это все делаем, когда мы находимся в семье, когда мы сохраняем это, мы взращиваем и мы раскрываемся. Здесь мы можем раскрыть этот потенциал, который у нас есть. Это Божья семья. Именно такую семью ищет Бог. И в нашей церкви Бог ее нашел. Именно в нашей церкви сейчас Бог ее нашел. Поэтому у нас проходят различные конференции, к нам приезжают разные люди. Люди, которые вы слышали когда-нибудь отзывы людей, которые у нас были здесь в первый раз. Или приезжают. У нас уже, знаешь, глаз замылился. И мы думаем, что такого? А люди шокированы той атмосферой, которая здесь находится. Знаешь, когда вот это все началось, поделюсь откровением, когда только это все началось, одно СОЗа, да, учение, потом было финансовое СОЗа, моя супруга, они поехали в железнодорожный на финансовое СОЗа, и она мне звонит поделиться впечатлениями, а я беру трубку, ты знаешь, я вот как-то ее не слышу, но вот слава Божия меня так наполнил в этот момент, и я вот считываю информацию, да, с неба Бог мне говорит. И у меня, знаешь, настолько слава наполнила, у меня только единственное слово было, я прям говорю, слушай, я так благодарю этих людей, я их не знаю, я не знаю, что они там учат, но у меня такая благодарность, я говорю, слава Богу за них. И Бог мне показывает ситуацию, Бог меняет алгоритм своего движения. Сегодня, значит, было так, он мне прям показывает это, было такое время, когда мы выходили на улицу и достигали посредством Евангелия людей. И люди начинали делать вот так от нас. Но было такое время у нас, что выходили, они вот так вот делали, они прям вообще отскакивали от нас. Бог меняет алгоритм движения, берет свою церковь, хорошо, и возносит ее на вершину горы. Он ставит ее, и теперь те, которых мы достигали, которые делали так, делают так. И хотят достигать нас. И Бог дает мне слово, будет последнее время, Захария. Придут 10 из разных народов и захотятся взять за полу Иудеи и будут говорить, я пойду с тобой, ибо с вами Бог. Бог сегодня ставит своих людей в эшелоны власти, на производство директорами, заведующими. Бог ставит своих людей, но вся эта концепция возможна только в его атмосфере, в сердце Отца. Только в его атмосфере. Что это такое? Это когда ты понимаешь его величие. Представь, его величие внутри нас. Все. Баста. Когда ты это понимаешь, его величие внутри нас. Это атмосфера Отца. Почему то, что сегодня рассказывали, люди подходят, они хотят слышать сами. Это люди, которые несут атмосферу Отца. Атмосферу. Христос, написано, благоухание, приятное. Мы не боремся с грехом. Мы не боремся с грешником. Мы боремся с грехом, в первую очередь, внутри себя. Но когда мы приходим, все меняется. Это то, что делает сегодня Господь. И четвертый тезис. Мы настроены благожелательно. Это особенно демонстрируется, когда другие люди падают или ошибаются. Мы не наказываем и не изгоняем упадшего человека. Просто чтобы сохранить наше лицо или показать, как мы ненавидим грех. Наоборот, мы посвящаем себя тому, чтобы помочь ему или ей восстановиться. Благодать. Я очень давно уже, 5 лет назад, не знаю, читал книгу одного автора, мой любимый автор, Филипп Янси. Вот он сказал о благодати очень, очень доходчиво для меня. Он привел пример благодати со школы. Помните, когда мы учились в школе, и наши ошибки учителя выделяли красной ручкой. Так вот, это антиблагодать. Благодать – это когда мы не замечаем ошибок, а возносим человека. Это возможно только на территории Отца. Это возможно только когда мы вместе, когда мы в семье, когда мы в общении. Не сказать человеку, какой он, где он ошибся, куда он пошел не туда. Понимаешь? А когда ты возносишь его, и он сам хочет меняться. Мы на домашней группе, к нам разные люди приходят. Разные люди приходят с разными проблемами. Мы не говорим, что этот человек грешный. Может курить, может употреблять что-то. Но он приходит только потому, что он ищет ориентир. Он ищет правильный ориентир. И он хочет оставлять это все, потому что он видит, что есть жизнь. Я думаю, если бы я стал говорить этим людям, какие они, я думаю, они бы просто не приходили. Но эти люди меняются. Я столько видел измененных жизней посредством того, что мы находимся в сердце Отца. Бог меняет. Люди сегодня ищут правильный ориентир. И этот правильный ориентир мы с вами. Все, что мы сегодня говорили, это о нас. Все четыре тезиса, которые сегодня здесь прозвучали, это именно то, как мы с вами живем. Это именно то, куда мы с вами пришли. И возвращаясь в самое начало, когда Бог сказал, да, 25 глава, слава Бога, обрекать тайное дело. Слава царей, исследовать дело. Адам, нераскрытый план. Ной, нераскрытый план. Авраам, не до конца раскрытый план. Иисус, и мы сегодня с вами. И мы сегодня здесь с вами. И Бог ищет свою семью. Бог принимает нас с вами. Давайте встанем, будем молиться.